как звучит его голос, какое у него лицо, взгляд, как выглядит на нем арестантская одежда. Последнее было важно, конечно, не со стороны эстетической. Мать знала, Володя на редкость аккуратен во всем, также и в костюме. Если бы одежда оказалась накинута на нем небрежно, кое-как, без обычной подтянутости, это означало бы, что настроение у него упало, в нем развивается апатия, равнодушие, безнадежность. Все то, что в тюрьме смерти подобно. Зорко всматривалась Марина Львовна и в кандалы Владимира. Кандальный срок, мучительство, целиком зависевшее от произвола крепостного начальства. По инструкции ношение кандалов ограничивалось определенным сроком, однако на деле этот срок мог быть и укорочен. Это случалось чрезвычайно редко, а порой и непомерно продлен, иногда до 8-10 лет. С того политического заключенного Сапожникова, которому не дали перед смертью видеться с приехавшей к нему матерью, кандалы не были сняты, хотя умирающих полагалось расковывать. Кандалы сняли уже с трупа Сапожникова. Такие люди, как Владимир и ближайшие друзья его по заключению, Борис Жадановский, Вороницын и другие, всегда особо подчеркивали свою внутреннюю духовную независимость от кандалов. Решетки, кандалы и прочие жупелы, устрашающие трусливых мещан, писал Владимир, не имеют к истинной свободе никакого отношения. И подкреплял это словами из шекспировского Гамлета. «Я могу быть замкнутым в ореховую скорлупу, и все же я буду царем бесконечного пространства. Это и есть свобода». Конечно, при всей внутренней свободе заключенного кандалы были тягостны. Они затрудняли движение, заставляли осторожно шевелить руками и переступать ногами. Не сразу привыкали заключенные и к зловещему лязгу и звону кандалов, волочившихся по полу. Вороницын, товарищ Владимира по Шлиссельбургу, такой же бессрочный политический каторжанин, писал в своей книге «История одного каторжанина». Трудно передать словами то ощущение какой-то особенной легкости, которое испытывает каторжник, когда с него снимают цепь. Долгие годы цепь эта охватывала его ноги, стесняла движения, давила на поясницу, звенела и днем, и ночью при сколько-нибудь сильном движении. Он с нею свыкся, она как бы вошла в плоть и кровь, стала неотъемлемой частью его тела. Без нее он уже не мыслит себя. И вдруг несколько ударов молотком по зубилу, разлетаются толстые заклепки, и он уже не он, а совсем другой. Он движется бесшумно, без лязга и звона, тело приобретает новую гибкость и ловкость, а ноги, странно легкие, свободные, почти чужие, без повиновения и пьяно делают смешные шаги. Ноги помнят кандалы много времени после того, как они сняты. Наяву, но особенно во время сна, они часто делают те осторожные движения, которые при кандалах были необходимы, чтобы не вызвать сильного нажима или не причинить боли. Всего хуже, однако, было то, что небрежность, а иногда жестокая мстительность тюремщиков могли превращать и часто превращали ношение кандалов в труднопереносимую пытку. Так наручные браслеты, наручники попадались иногда не круглые, а овальные. Такие не могли вращаться вокруг руки, как вокруг своей оси, а впивались в запястье. Это причиняло боль, ранила и уродовала руки. Цепь, сковывавшая наручники, бывала слишком коротка. Это делало невозможным раздельное движение правой и левой рукой. Приходилось двигать ими одновременно. Вот почему Марина Львовна пристально вглядывалась в кандалы Владимира, стараясь уловить, не причиняют ли они ему излишних страданий, хорошо ли подогнаны к ним подкандальники, предохраняющие голую кожу от натирания кандалами.